Слушайте, ребята, что сейчас я вам скажу. По секрету всему свету я вам правду доложу. Эй, пацаны, собирайтесь в круг. А Дэзи наш африканский друг. Он, как всегда, задержался там. Где там? Где всегда, по утрам. Он там сидит, песню орёт. Слышите, слышите, вот, вот. Он там сидит, песню орёт. Вот. Мой шоколадный глазик, он смотрит в унитазик. Он там сидит, песню орёт, песню орёт. Вот. Мой шоколадный глазик, он смотрит в унитазик. Ему так хорошо. Давай, давай, давай. Мой шоколадный глазик, красивый лупок глазик, он чешется объять. Мой шоколадный глазик, его на унитазе приятно почесать. Вы послушайте, ребята, что сейчас я вам скажу. По секрету всему свету я вам правду доложу. Давай, давай, давай, выкладывай. Я пришел вчера к вам в гости, а сегодня я устал. Да шо вы там были? Всего лишь ведро самогону. И поэтому все утро на параше отдыхал. Да шо вы там были? Ведро самогону. Мой шоколадный глазик, он смотрит в унитазик. Он там сидит, песня орёт, песня орёт. Вот! Мой шоколадный глазик, он смотрит в унитазик. Ему так хорошо. Давай, давай, давай. Мой шоколадный глазик, красивый лупок глазик, он чешется объять. Мой шоколадный глазик, его на унитазе приятно почесать. Мой шоколадный глазик. Мой шоколадный глазик. Давай, давай, давай. Мой шоколадный глазик, красивый лупок глазик, он чешется объять. Hey, hey, hey.